Глава 13. «А им помочь? Мы же не можем их так оставить!» Возмущалась Изабель в ответ на мое предложение искать отсюда выход. «Ну а как помочь-то? Целый город оборотней, которые стали такими благодаря незнакомой мне магии. Нет, мне было безумно жаль этих людей. Они не заслужили того, что с ними сделал жрец. Ни боли, ни страха, ни страданий. И если бы могла, я бы помогла. Но как?» Сердце разрывалось от осознания, что однажды они просто поубивают друг друга. И от того, что будет с нами, если останемся. «Помнишь, что Аарон сказал, когда мы впервые встретили то существо? В той разрушенной деревне?» Изи помотала головой и продолжила складывать вещи в сумку. Мы все-таки разжились новой одеждой. После разговора в таверне мы вернулись в дом главы. Елена уже пришла в себя и хлопотала по дому. Эльмар ей помогал по мелочи. Кажется, они нашли общий язык. Еще на подходе к дому был слышен женский смех. Ее мы и попросили подобрать нам что-то удобное и практичное. В отдельной комнате, где женщина занималась рукоделием, хранилось много готовых вещей, из чего нам и предложили выбрать подходящее. Брюк здесь женщины не носили, так что Изабель сменила свое зеленое платье на очень похожее, но персикового цвета, с цветочной вышивкой по подолу и белыми манжетами. Выполненное из тонкой шерсти, оно красиво село по фигуре девушки и при этом не дало бы ей замерзнуть в прохладе ночи. Мне достался костюм из бордовой юбки и такого же жакета. Под него шла хлопковая рубашка с изящной вышивкой на воротнике. Не скажу, что очень уж подходит для нашего путешествия, но красиво. Вдобавок мы смогли подобрать по комплекту свежего белья. И вот теперь Изи паковала вещи, а я изучала наши запасы. Не густо. Кинжалы, что отобрали у разбойников. Почти разрядившийся медальон-блокиратор магии. Несколько баночек с зельями из моих запасов. И мелочи типа расчески, тонкого полотенца и прочего. «Он тогда сказал что-то про то, что она нас почуяла». Я протерла кинжалы и передала их девушке. «Потустороннее существо, которое чуть не угробило нас. А вот Аарон ее не боялся, кажется». «Точно. Он переправил нас к Эльмару, а сам не казался человеком, готовящимся к битве. Он тоже? Тоже умеет управлять тварями и участвует в превращении людей в монстров?» Рука дрогнула. Одна из баночек выпала и закатилась под стол. Я полезла ее доставать, но так и осталась сидеть на полу. Получается, он принимал участие в гибели целого города? Знал, что множество людей погибнет, и был не против. Да в кого же он превратился? «Эй, ты светишься!» Принцесса выдернула меня из грустных мыслей. И в самом деле, руки, которыми я закрывала лицо, светились голубоватым светом. С магией тут творилось что-то неладное. Непроизвольные выбросы — норма для тех, в ком дар только проснулся. Или когда магии скопилось слишком много, и она ищет выход. Я хотела встать с пола, но стукнулась головой об стол. Больно, однако. Зато, кажется, мысли встали на место. «Смотри!» Я все-таки выбралась наружу к Изи. «Не перебивай. Это просто мысли вслух». Я стала мерить шагами комнату и размахивать руками. «Этот город отгорожен от всего мира. Замкнут сам на себя. Не знаю, как... Сейчас это не важно. Но маги пользуются магией не только тогда, когда творят заклинания. Она излучается нами вовне, даже когда мы просто живем. Например, для быстрой регенерации. То есть... Я резко остановилась. Она не собирается внутри в таком количестве, чтобы начались непроизвольные выбросы. «Ты это к чему?» Принцесса смотрела на меня непонимающим взглядом. «К тому, что здесь магия... Нет, не бессильна. Наоборот, она растет. Кажется, барьер, который стражи поставили вокруг города, усиливает резерв. То ли энергия поглощается из него, то ли он воздействует на находящихся внутри людей так, что магия им не требуется. Например, мелкие раны должны быстрее заживать. А значит, мне просто некуда расходовать свою силу. Отсюда и выбросы. Дай руку». Я взяла кинжал, который она не успела положить в сумку, и острием ткнула ей в палец. «Ай! Почему мне?» Она тут же засунула палец в рот, чтобы слизнуть выступившую капельку крови. «Потому что у меня все равно заживет быстро. Для чистоты эксперимента». Мы взглянули на ее палец. Он не зажил. Но царапина не кровоточила и покрылась тонкой бордовой корочкой запекшейся крови. Слишком быстро для обычного человека. «И что это значит?» «Это значит, что у нас есть шанс пережить ночь в городе монстров». Михаил знал больше всего о том, что тут случилось. Так что мы расспросили его о том, какими дорогами пытались выбраться отсюда жители после ухода стражей. Дорог было две. Одна вела к реке, а вторая — к тракту, до которого никто так и не сумел дойти. Мы прикинули расстояние. Получалось, что барьер поставили как раз через 3-4 километра от города. И если учесть, что в сторону тракта можно было пройти немногим больше, то центр этого круга был примерно на площади. Башня. Что бы они ни сделали, это связано с башней. Я ткнула пальцем в схематичную карту города, нами же и нарисованную. «Мы все там осмотрели», — Михаил почесал карандашом в затылке. «Нет там ничего необычного». «Но с вами не было мага. Мне казалось, что это многое объясняет. Стражей было всего четверо. Значит, они не могли обойти город по периметру. Слишком долго. И отняло бы много сил. Значит, заклинание привязано к чему-то внутри. И уже от него питается барьер, не дающий путникам как зайти в город, так и выйти». «Это все хорошо, госпожа маг», — глава взглянул на кивнувшую ему женщину за стойкой. «Но уже вечереет, а значит, всем пора в укрытие». «Как же быть нам?» Я сильно сомневалась, что двери остановят разъяренных, учуявших добычу существ. «Могу предложить вам подвал в доме моего друга. Он живет один, и сегодня как раз его очередь всех закрывать». Сказать, что мне не нравилась эта затея, ничего не сказать. Мне было до одури страшно. За себя. За принцессу, которую я во что бы то ни стало должна сберечь. Да и за Ильмара тоже. Он из-за нас лишился дома. Я чувствовала свою вину и необходимость его защитить, но не знала, как. Я сцепила дрожащие пальцы, пока никто не заметил, как я волнуюсь. «Нет, мы будем ночевать в башне». Изи встрепенулась. «Но, Ханна, там небезопасно». Она нахмурилась и смотрела то на меня, то на главу в поисках поддержки. «Нигде небезопасно. Мы вдвоем с...» Я запнулась, запутавшись в собственных чувствах. Остатки ненависти, сомнения и волнения смешались в горючий коктейль. Там, в доме, мы вдвоем не смогли продержаться против твари, нацелившейся нас убить. Одна я такую защиту не поставлю. Михаил заметно занервничал. «Вы уже встречали таких, как мы?» «Да. Одно существо, которое очень похоже на ваше описание. Женщину со змеиным хвостом и черный туман». Я пожала плечами. Воспоминания о той встрече остались незабываемые. «И как вам удалось ее победить?» «Никак. Мы сбежали. Прямо к вам». Переубедить меня не сумели. Я четко помнила, что существо, которое учуяло нас в башне, не пыталось туда проникнуть. Вполне возможно, что дело было во времени. Близился рассвет. Или в том, что чужеродная магия прикрыла наше присутствие. Но я надеялась, что там таится ключ к разгадке. Плюс в подвале мы оказались бы загнанными в угол. Случись что, там негде обороняться. И нет возможности сбежать. Мы зашли за Ильмаром, где Елена сунула нам сверток с едой и одеяло. До башни нас проводил сам глава. Он помялся на пороге, а потом сказал: «Вы нас простите, если что. Мы не выбирали такую судьбу». Развернулся и быстро отправился в сторону своего дома. Над городом повисла тишина. Мы закрыли засов изнутри, подперли дверь еще парой металлических штуковин, найденных здесь же. Наверное, запчасти от огромных часов наверху. А потом все уставились на меня. Принцесса даже скрестила руки на груди, чтобы подчеркнуть свое недовольство. «Что?» Я развела руками в ответ на их невысказанные обвинения. «Думаете, в подвале было бы лучше?» «Возможно». Изабель оглянулась назад, где по ту сторону двери затихали последние звуки. Наступала ночь. «Они же как-то выживают там? Уже столько времени людям удается выживать, прячась в подвалах». «А ты не думала, что дело не в том, где они скрываются?» Пытаясь унять нарастающую тревогу, я пошла вдоль стены, разглядывая ее. «Они все монстры. Возможно, они и не хотят убивать друг друга. А это просто уберегает их от стычек и случайных смертей». «То есть, если бы хотели, они могли бы и просто в доме отсидеться?» Ильмар взял одно из одеял и расстелил на полу. «Думаю, да. Они, скажем так, из одного мира. Одной крови. Я практически уверена, что при желании твари смогли бы разбить двери укрытий. Но им незачем. А вот мы — люди. Боюсь, мы вполне подходим им на закуску. И они знают, что мы здесь». Осмотр стен ничего не дал. При свете свечи, что мы обнаружили в свертке с едой, я обошла все помещение, даже верхний этаж. Пусто. Ни пентаграмм, ни рун, ни мешочков с травами. Оставался только один способ проверить мою догадку. Но раньше, чем я успела осмотреться магическим зрением, за стенами раздался вой. Одновременно с разных сторон на все голоса взвыли сотни существ. Сначала звук был приглушенным, ведь нас разделяли стены домов и укрытий. А затем раздался треск ломающегося дерева. Я до последнего надеялась обойтись без магии. Боюсь, именно она в прошлый раз привлекла внимание стражей и стала путеводной звездой, по которой нас и нашли. В глубине души я рассчитывала, что башня послужит укрытием, в которое тварям не войти. Мне нужно было время, чтобы разобраться с тем, что же здесь сотворили. Только времени у меня и не было. Бросив свечу прямо на пол, я рванула укреплять вход. «Лезьте наверх!» Не оглядываясь, кинула своим спутникам. Магия Земли в первую очередь. Именно она в прошлый раз хоть немного задержала существо. Благо, силы во мне пока хватало, и зеленая светящаяся линия быстро оплетала помещение по периметру. Двери досталось особенно сильно. Все же в каменные стены я немного верила, а в нее нет. Так что там же разлилась и огненно-красная руна, обещавшая спалить непрошенных гостей. Плюсом к ней шли начертанные на скорую руку символы на полу. Звук приближался с каждой секундой. Помимо гомона смешанных голосов, теперь можно было услышать шаги. С разных сторон к нам бежали и ползли, судя по звукам, сотни существ. Надо спешить. Я надеялась, что у меня будет больше времени. Но кто меня когда спрашивал? С защитой я сделала все, что могла в такой спешке. Теперь надо было искать что-то. Не знаю, что. Как только я отвлеклась от двери и окинула взглядом помещение, все встало на свои места. Темная магия. Все было испещрено незнакомыми символами и просто огромными клоками черноты. Всю башню окутывал кокон из поглощающих свет линий. В дверь ударили. Звук отразился от стен, усилился эхом и повторился. Снова и снова. С той стороны к нам ломились. Защита трещала, но пока сдерживала наступление. Что с этим всем делать? Надежда на то, что башня или магия их остановит, таяла с каждым новым ударом и криком боли с той стороны. Их задевало магией, но толку от этого было немного. Один отступит, а толпа останется. Я вновь огляделась. Изи с Эльмаром притихли наверху. Все нижнее помещение было в моем распоряжении. Чернота окружала меня со всех сторон. Мне казалось, что символы, написанные тьмой, шевелятся и тянут ко мне свои нити. Я вытерла пот со лба. Если я сейчас ничего не предприму, к стражам, которые явятся по мою душу, достанется хладный труп. А упрощать им задачу я не намерена. Засов заскрипел. Руна на двери вспыхнула, озарив все вокруг оранжевым светом. С той стороны что-то грохнулось на мостовую, послышались возмущенные крики, а зеленая магическая линия задрожала. Точно. И без того бешено стучащее сердце грозило своим грохотом перекрыть шум от столпившихся на улице существ. Я бросилась наверх. В спину мне полетели щепки, но я не обернулась. Только бы успеть. Изи забилась в самый дальний угол, только подол светлого платья виднелся в темноте за огромной шестеренкой. Эльмара я пока не видела, а искать было некогда. Башня была самым высоким местом в городе. Центром всего, а заодно средоточием тьмы. Именно отсюда она растекалась по городу и подчиняла людей. Против тьмы есть только свет. Я встала посередине комнатки. Выбросила из головы мысли о том, что снизу наконец сдалась защита, и дверь с грохотом влетела внутрь. Послышалась возня. Преследователи давили друг друга, чтобы первыми залезть наверх, к нам. Закрыла глаза, чтобы не видеть подступающую к ногам темноту, почти осязаемую. Мне нужен был свет. Весь свет, что я могла извлечь из магии, все еще бурливший во мне. Мне нужно было создать день посреди ночи. Осветить каждый кусочек башни, чтобы для темноты не осталось ни одного укромного места. Да прогонит свет тьму. Я зачерпнула в источнике силу. Вспомнила все хорошее, что было у меня. На ум сразу же пришли мгновения с Аароном. И Изабель. Дом, где я была счастлива. Мне нужно было не убить, а вдохнуть надежду и жизнь. Магия полилась из меня сияющим потоком. Вначале это было несложно. Все посторонние звуки смолкли. Даже закрытые глаза стали слезиться от света. Яркость все нарастала, впитывая мою силу. Я чувствовала, как он наполняет башню, как освещает живых существ поблизости, как сворачивается, скорчившись, тьма, как мечутся черные линии, заполняя живым узором все стены, и медленно гаснут. Но этого было мало. Вместе со ослепляющим светом по венам потекла боль. Я сжала зубы, ногти впились в ладони до крови. У меня только один шанс. Либо я изгоню тьму из города и разрушу барьер, который, уверенно, точно так же состоит из черной магии, либо это все было зря. И я просто упаду бессильной куклой на растерзание тем, кто сейчас затих и замер. Изабель, Ильмар, Михаил с Еленой. Жизни этих людей зависели от меня, а я от них. Только ради себя я бы не смогла. Я упала на колени. Из носа потекла кровь. Я почувствовала ее соленый привкус на губах, но выдержала. Магии во мне не оставалось, но то, что я черпала из пространства, позволило мысленно добраться до барьера. Это был купол, по которому угрями расползались в стороны клочки тьмы. Света в башне хватило, чтобы его ослабить. А сейчас, не имея возможности спрятаться, эти клоки рассыпались, падали осязаемым пеплом, оставляя рваный круг выжженной травы. С очередной каплей крови защита на городе со звоном лопнула. Этот звук больно отозвался в моей голове, оглушив на пару секунд. Ночь сменилась днем. Тьма стала светом. Я больше не чувствовала черной магии поблизости. Сияние меркло. Прямо так, на коленях, я медленно разлепила слезящиеся глаза. Возле входа стояло странное существо. Мужчина в обрывках одежды и с растерянным взглядом. На его голове медленно таяли, превращаясь в труху, изогнутые рога. Лицо из звериного со скаленными в яростном рыке клыками вновь становилось человеческим. Я легла на спину, раскинув руки. Вокруг зашумели, задрожали механизмы. Изи выбралась из своего укрытия и уселась рядом, вытерев рукавом слезы на покрасневших глазах. Внизу послышались первые робкие голоса. Я не стала смотреть, как мужчина слезает вниз. Не прислушивалась к тому, что они там друг другу говорили. Просто сжала руку принцессы и вновь закрыла глаза. На этот раз, чтобы хоть немного отдохнуть. Я чувствовала только вселенскую усталость. И тут над головой раздался грохот, от которого даже пол задрожал. Стук, стук, стук. Часы на старой башне снова шли.